«Ну и материалец!» — выдохнул сапер, махнул рукой и не стал больше пытать силу. Лютов и Донцов от нечего делать, наблюдая эту грустную картину, сидели на станинах пушки, не в силах сказать что-либо друг другу. Перед глазами все еще моталась в петле каменная голова. Первым не вынес молчание комбат. А майор был прав, памятник должен стоять, как вдохновляющий символ для обороняющихся солдат. Как ты думаешь, сержант? Живой Верховный, Донцов отмахнул руку в сторону Москвы, и тот ничем не может помочь нам, да и каменный тоже не бог. Я о другом думаю. Раз сняли памятник, значит, предрешена судьба и этого городка. Сдадут его. Выходит, так, согласился лейтенант. Немного погодя, Лютов, взяв топор у Донцова, отправился к виселице. Оглядевшись, будто он пришел на воровскую порубку леса, принялся рубить столбы. Повалив их на земь, он выбрал, какой по разлапистее, куст сирени и прикрыл им сапоги Верховного. Вернулся к орудию. Что за святое место, если уж и тут, в захолустном городке, поставлен такой величественный памятник? Сам себя спросил комбат. А ответил на вопрос Донцов, чем немало удивил комбата. В 1919 году, когда Деникин наступал на Тулу и вел бои как раз там, где сейчас гремит канонада, его натиск сдерживала 13-я армия, а штаб этой армии располагался тут, в Плавске. В самый угрожающий момент боев Ленин прислал сюда Дзержинского и Сталина. По прибытии Дзержинский сразу же отправился на передний край к солдатам для поправления ситуации на фронте, а Сталин остался наводить порядок в штабе. Костерил тыловые службы, делал перемещения в командном составе, держал политические речи перед отправкой резервных солдат в окопы. Тем и прославился наш городок. Во славу такого события и был воздвигнут этот памятник, когда Сталин стал вождем народов. А речи он произносил вон с того балкона. Гляди, лейтенант, за речку. Лютов приложил глазам бинокль, и Донцов помог ему отыскать здание с балконом. Оно стояло неподалеку от берега реки, в линии заводской стены. Раньше на этом месте располагалась фабрика сельхозмашин. Теперь там машиностроительный завод. И Лютов уже без бинокля глядел на прикопченные кирпичные стены цехов, на заводской двор, где стояли полуразобранные танки и автомашины. Возле них хлопотали и военные, и рабочий люд. Завод продолжал дымить трубой, несмотря на близость фронта. «Удивительный наш народ!» — с тоскливой восторженностью проговорил комбат. «Тысячи лет живет по одной и той же мудрости. Помирать помирай, а хлеб сей». «В этом главное жило нашей жизни», — согласился Донцов. «Порви ее, все и рухнет разом. Я имею в виду общую жизнь». «А твоя да моя выходит не в счет?» — усмехнулся комбат. «Наша солдатская житуха другим аршином меряется. Огневорот войны все переиначил на иной лад». «Да, оно так», — согласился комбат Лютов и тут же свернул на прежний разговор. «Откуда ты, Донцов, знаешь, что тут сам Сталин бывал? И речи, говоришь, держал?» Комбат еще раз приложил бинокль к глазам и стал разглядывать чугунную решетку балкона двухэтажной конторы завода. Ни в балконе, ни в самом здании ничего примечательного он не нашел и зашарил взглядом по заречным улочкам северной части городка. У колодезных срубов густо кучковались красноармейцы. Возле изб в придворовых палисадах кое-где дымились походные кухни. Солдаты, видно, коротали привальное времечко, накапливая силы то ли на новый отход-отступ, то ли собирались оставаться на тех улочках в обороне. Этого было не понять, и потому комбат вновь направил бинокль на балкон заводской конторы, силясь представить на нем вождя, говорящего нужную в тот час полководческую речь. Донцов, размышляя, о чем мог думать в эту минуту Лютов, ошарашил его. «Сталина я слушал своими ушами, видел собственными глазами на том самом балконе. Люта вопешил и стала неуклюже охорашиваться, словно его окатили студеной водой. Он поправил полевую сумку, ощупал кобуру пистолета, убрал бинокль в чехол, усадил половчее очки на переносице. Все это он делал так, будто собирался слушать совсем невероятную историю. Донцов, уследив в глазах комбата недоверие к своим словам, засмущался и сам, но идти в попятную он уже не мог. Надрубил, надо было рубить до конца. «Вы мне можете не верить, лейтенант, но так было в моей жизни». «Каким же образом все это произошло?» Казенно, словно на допросе, получилось у Лютова. И чтобы сгладить свою оплошность, смягчил вопрос. «Неужели такое случилось на самом деле? Как ты сюда попал в том 19-м?» «Я здешний», — начал рассказывать Донцов. «Вот, ежели у этого берега сесть в рыбачью лочонку, то даже без весел одним течением эта река через пару часов прибьет меня к родному порогу». Или, взобравшись на колокольню Сергия Преподобного, Донцов показал на белокаменный храм, что возвышался над городком в полуверсте от них, то и родной дом увижу, окошки разгляжу и до детишек докричусь. Так что я дома, лейтенант. И не будь войны, зазвал бы я тебя в гости. Матушка, небось, уже и печи стопила. Разговор о Сталине как-то сам собой поугас, и комбат теперь больше думал о Донцове. Как он вдруг оказался здешним жителем? Тот ни разу об этом даже не обмолвился. Другой бы на его месте не посчитался и с присягой, хотя бы на часок забежал домой, чтобы повидаться с родней. Отпросился бы, наконец, и Лютов готов был отпустить сержанта на день-другой. — И далеко ли до твоей деревни? — спросил он Донцова. — Час-полтора солдатского ходу, не больше. Да что об том говорить? — Далековато, — пожалел комбат. — Я бы тебя отпустил на малое время, но не та обстановка. Под трибунал угодить недолго. — Не бойся и не мудри, политрук. Я у тебя отпрашиваться не стану, — с грубоватой открытостью заявил Донцов, разгадав ход мыслей своего командира. — Я и сам не пошел бы. — Отчего ж? Не хочу повторить судьбу покойного отца. А что за судьба его? Обыкновенная русская судьба. Чистый осенний ветерок донес запах солдатского варева и сбил Донцова с мысли об отцовской судьбе. К окапывающимся солдатам подвезли кухни, и повара принялись за веселое дело. Загремели котелки, послышались всегдашние в такие моменты шутки и подначки друг над другом. Донцову голодно икнулось. Вторые сутки ни крохи во рту. Комбат тоже заблизывал пересохшие губы, и стало не до разговоров. «Пойду-ка попытаю удачу», — всполошился Донцов, и, достав из вещмешка котелок, отправился к ближней кухне. Дело справилось как нельзя лучше. Хлеба, правда, не дали, у самих в обрез, а шрапнели, как солдаты называли перловую кашу, не пожалели, напичкали котелок сверхом, да со свиной свежатинкой. Нехитрая трапеза, хоть и из чужого котла, сладилась неожиданно славно. Донцов спустился к реке, сполоснул котелок, испил насытый живот студеной водицей и лицо омыл. Просиял, будто на крещенской Иордане побывал, и очистился от грехов. Река-то своя, родная. Теперь бы шофера Симуху дождаться. С осторожной надеждой подумалось Донцову. Ох, как нужны снаряды, хотя бы на один бой. В какой уж раз наводчик посмотрел на чугунный мост над Плавой, на его могучие формы в ладных заклепках, на вереницу машин и пеших солдат, движущихся туда и сюда, на передовую и в тыл. Тягач Симухи Донцов узнал бы за версту, но его пока не было видно. Может, в дороге, может, давно не живой лежит в кювете без могилы и помощи. Самолеты противника, словно на тренировочных полетах, над колоннами отступающих отрабатывали свои изуверские приемы по штурмовке, а в стороне Мценской орла непрестанно постановала канонада. На обе линии оборонительного рубежа, что пролегали по берегам Плавы, подходили резервы. Правый северный берег насыщался более свежими силами. На левом, где находились Донцов и Лютов со своей единственной пущенкой, сосредотачивались в основном подразделения, недавно вышедшие из окружения. Неподалеку от сквера, навострясь стволами на большак для отражения танков, развернулся подошедший дивизион полковушек. Донцов пожалел, что орудия этого дивизиона совсем другого калибра, и просить снарядов не было смысла. Наводчик сокрушенно посмотрел на свое сокровище, прощая родина, и как бы для общего боевого порядка тоже стал разворачивать пушку, стволы на дорогу, в сторону возможного прохода танков. Ему помог комбат Лютов, усмотрев в этой затее больше символичности, чем в самделошной силы. Помимо пушки с сохранившимся прицелом, из боевого снаряжения оставались у них артиллерийский бинокль, который уступил Лютову Донцов еще в Амценске, топор, штыковая саперная лопата и единственный патрон от пушки. Это все, что уцелело от некогда боеспособной батареи и даже бригады. И где-то еще плутает на своей полуразбитой колымаге неугомонный бесстрашный солдат Микола Семуха.